Глава 5. Борис Яковлевич, ученый без страха и упрека. Борис Яковлевич был из семьи репрессированных интеллигентов. Его отец Яков Михайлович, ставший известным ученым Петербургской академии наук, еще до революции сгинул за стенках Лубянки в конце 30-х годов, а их с матерью сослали в Сибирь. Такое было время. Отца Борис Яковлевич помнил смутно, но по рассказам матери, тот был увлечен историей Древней Руси и в особенности культурой Древнего Севера, откуда, как он считал, происходят истоки всей нашей цивилизации. Мать Бори, Светлана Андреевна, много рассказывала сыну и об отце, и об их совместных экспедициях на Кольский полуостров, как они на Седозере, о легендах лопарей, о ритуальных камнях-сейдах, разбросанных по всему побережью Северного Ледовитого океана, об огромных подземных городах, где якобы живут люди, хранящие древние знания и традиции. Да и сам Борис вырос на традициях русского народа, хранившего еще языческие предания старины дремучей. Маленький Боря с детства воспринимал сказки по-взрослому, и это наложило свой отпечаток на мировоззрение и жизнь юного Бориса, увлекшегося северной традицией всерьез и надолго. В Сибири он много слышал от староверов, также сосланных, как и они с мамой, много интересных преданий и рассказов из истории Древней Руси. Вся эта информация отложила свой отпечаток на дальнейшую жизнь молодого Бориса. После смерти Сталина из Сибири они с матерью вернулись в родной Ленинград, где Борис окончил школу и поступил в Ленинградский институт. Используя связи родственников отца, которые от него не открестились и помогали, как могли, Боря перелопатил множество литературы, в том числе и из старых архивов, благодаря своей целеустремленности и генетической прозорливости, скорее всего, доставшейся ему от предков. Борис собрал огромное количество конспектов по истории Древней Руси, выписывая статьи из архивных документов и продолжая совершенствовать свое увлечение, постепенно перешедшее в цель всей его жизни. Прочитав те или иные документы, он внутренним чутьем осознавал либо их значимость, либо бесполезность, выбирая лишь то, что подсказывало ему сердце, или же, скорее всего, интуиция в виде родовой памяти, доставшейся ему от предков по материнской линии, потому что других доказательств, позволяющих принять информацию со 100% убеждением, просто не существовало. Да он и не собирался никому ничего доказывать или объяснять. Он просто собирал материалы, позволяющие сделать определенные выводы об истории нашей Матушки-Земли и о значении в этой истории русского народа. А эта история, как оказалось на самом деле, гораздо более древняя, чем принято считать. И что золотой век человеческого развития закончился более 9000 лет тому назад по причине космопланетарного порядка, или, попросту говоря, катаклизма, который с определенной периодичностью перекраивает поверхность нашей Земли, вследствие чего и возникают потопы и прочие техногенные катастрофы. Борис Яковлевич даже рассчитал периодичность этих самых апокалиптических явлений. Это примерно каждые 12 тысяч лет. Центром цивилизации с древнейших времен считался Северный полюс, точнее страна, располагавшаяся в этом месте. И подтверждение этому Борис Яковлевич находил во многих мифах и легендах практически всех древних этносов, даже, казалось бы, обособленных друг от друга. Этим центром мира, находящимся на Северном полюсе, в Гипербореи, по древневедической традиции считалась именно гора Меру. Древнегреческие мыслители описывали ее как «скала черная и высочайшая». Эту вершину, окутанную сверхсветлым мраком, на своей карте, датированной XVI веком, отобразил картограф Герхард Меркатор. Карту он, скорее всего, срисовал со стены египетской гробницы, где гора Меру отображала в своей сути космогонию светозарного мрака, мира всего сущего. Как утверждали древние эллины, именно с горы богов Меру человечество почерпнуло те знания, которые в дальнейшем распространились по всему миру, дойдя до нас с вами в виде легенд и мифов. И лишь немногие посвященные имеют возможность апеллировать имеющимися у них артефактами, древними картинами и манускриптами, которые еще сохранились. Так называемые арии, считающиеся потомками могущественных гиперборейцев, были пилигримами из космоса со своим развитым общественным строем, владевшим высокими технологиями и обширными универсальными знаниями. И, скорее всего, многие из тех документов и артефактов, что остались нам в наследство от арктической цивилизации, были спрятаны в различных тайниках по всем континентам Земли, и особенно в российских регионах Крайнего Севера, куда так рвался Гитлер, стремящийся завладеть этими тайными универсальными знаниями. Сделав своим символом именно арийскую свастику, украв этот знак у его истинных хозяев, у русских. Конечно, некоторые исторические ценности, возможно, что и осели в частных коллекциях тайных обществ и в спецхранилищах практически всех религиозных конфессий, не желающих, чтобы основная масса людей знала о своем великом прошлом. Но даже та информация, что попадалась Борису Яковлевичу, не давала покоя о судьбе гиперборейского наследия. В этом вопросе он являлся продолжателем дела своего отца, пострадавшего в годы сталинских репрессий, от этих самых идей и знаний. Эта работа так сильно захлестнула его, что он ни о чем другом и не помышлял, даже о создании семьи. Вообще интерес к северной процивилизации проявлялся у людей издревле. Шумеры, египтяне, древние греки, тамплиеры, масоны. Это не полный список тех, кто был причастен к этим древним сакральным знаниям. Даже Екатерина Великая, под влиянием Михаила Ломоносова, была вовлечена в число этих посвященных. И уж тем более свой интерес проявляли советские спецслужбы, начиная с Железного Феликса Дзержинского, который еще в начале 20-х годов самолично поставил на этой теме гриф «Совершенно секретно». Кстати, именно в связи с этим интересом и пострадал отец Бориса Яковлевича. Видно, откопал в своих экспедициях что-то такое, чего ему знать не полагалось, по мнению спецслужб. Будучи еще студентом, Борис Яковлевич в одиночку на летние каникулы отправлялся на Кольский полуостров в поисках приключений с надеждой открыть что-то новое и неизведанное. В памяти на всю жизнь остались воспоминания тех лет. Светлая ночь, треск костра и леденящее безмолвие вечности – нависши над головой алмазной пылью полупрозрачных звезд. И гул. Гул, холодивший душу глухим тягучим стоном, исходящим из-под земли, словно где-то глубоко в ее недрах, тяжело вздыхал исполин, пытавшийся сорвать с себя цепи земного притяжения. По саамским легендам, древний народ, что раньше обитал на севере, ушел под землю, укрывшись от холода и мирской суеты, создав в ее недрах чуть подземную. Так собирательно был назван исчезнувший народ с его знаниями и культурой. Своеобразная полярная версия отразилась в легендах и сказках о невиданном граде Китеже, в сказке о каменном цветке, о ковре-самолете, о молодильных яблоках, о живой и мертвой воде, о скатерти-самобранке и о других не менее интересных событиях, запечатленных в народном эпосе в виде сказок и былин. Борис Яковлевич исходил в самые малодоступные районы Кольского Заполярья, записывая все в свой дневник и делая снимки на фотоаппарат ФЭД, который по тем временам он купил за огромные деньги, копя на него больше года. Он собирал истории и легенды лопарей, знавших о гипербореи значительно больше, чем вся современная наука. Чего только стоили каменные сейды, словно безмолвные маяки, возвышавшиеся на холмах безлюдной тундры. Эти камни, сложенные один на другой в виде колонн, располагались друг от друга на определенном видимом расстоянии, словно были маяками, показывающими путнику какой-то путь. Помимо этого, Борис Яковлевич находил другие признаки древнего вмешательства человека в эту, казалось бы, дикую природу. Это встречавшиеся повсюду мегалитические каменные сооружения и другие памятники, которые, на первый взгляд, казались объектами ландшафтного типа. Но Борис точно знал, что эти сооружения являются объектами культового или же астрономического происхождения, созданные руками людей или богов. Об этом свидетельствуют загадочные знаки и символы, выбитые на хорошо отполированной скальной поверхности каменных глыб. Молодой Борис находил множество подобных агамических символов и даже крестов еще до христианской эпохи, что вообще не укладывалось в современную историческую догматику. Помимо сейдов и мегалитов, полярное побережье изобилует сложенными из хорошо подобранных камней пирамидальными колоннами, именуемыми гуриями, которые были ведомы еще викингам, а те, в свою очередь, использовали эти столбы как маяки. Причем эти, казалось бы, природные колонны обновляются на протяжении тысячелетий, являясь предметом поклонения древних народов Севера. А чего стоит многокилометровая мощеная дорога, проложенная в труднодоступном районе Приморья? Непонятно кем и с какой целью, но выложенная явно в стародавние времена и не без помощи сложных механизмов. Поклонение природным камням, а также искусственно сложенным столбам и пирамидам зафиксировано в разных концах Земли, что свидетельствует о едином происхождении этого культа народов. Именно полярный север, являющийся колыбелью всей современной цивилизации, но в силу объективных причин утративший свое первоначальное влияние на дальнейшее развитие человечества, все же продолжает таить в своих недрах главные источники древних знаний. Все это Борис Яковлевич осознавал постепенно, перелопатив горы рукописей и исторических фактов, анализируя, сопоставляя их с древними легендами народов мира, неведомых простым смертным. Да и кто задумывался в те годы сверхплановых пятилеток о древних цивилизациях и даже о самом происхождении Древней Руси? Новая страна под названием СССР строила новый социалистический мир с иллюзорно-коммунистическим будущим, без всякого, пусть даже и великого прошлого. А ведь без прошлого не может быть полноценного будущего. И тем не менее, владея информацией о гиперборейском происхождении человечества, эволюционная история по-прежнему была окутана для Бориса Яковлевича глубокой тайной, в которую никак не вписывались антропогенетические цветочки гуманоидов, заселявших нашу планету задолго до ее колонизации пилигримами из космоса. Теория Дарвина о превращении обезьяны в процессе эволюции в человека не очень-то вязалась с действительностью и для самого Дарвина. В ней были явные пробелы. Скорее всего, потомки неандертальцев, не выдержав биологической конкуренции в борьбе за существование, а попросту говоря, коренные жители Земли, сохранились в труднодоступных местах планеты под видом так называемого «снежного человека», хотя природа происхождения этих существ могла быть и совсем иной. Но и этот взгляд на проблему не являлся фактом. Ведь существуют и другие сущности, отраженные в русском фольклоре, такие как русалки, кикиморы, лешие, домовые, банные и прочая нечисть, которые тоже могут претендовать на параллельную со снежным человеком роль. Тем более, что существование параллельных миров, где обитают некие непохожие на нас существа, никто уже не отрицает. А наоборот, эта тема становится все более популярной в околонаучных кругах. Хотя, имея в виду тему фольклорных сущностей, научный подход здесь не очень-то и приемлем. Борис Яковлевич очень рано осознал для себя скользкую подоплеку данной тематики, в свое время стоившей его отцу головы. и поэтому не сильно афишировала свои стремления в этой области философских и фольклорных познаний. Даже несмотря на некоторую политическую оттепель, он старался замаскировать свои экспедиции. И все-таки, даже осознавая определенный риск, его тянуло к тайнам Севера, где все было пропитано древней историей высокоразвитой гиперборейской цивилизации. И, судя по всему, северная традиция не умерла, а лишь укрылась в подземных убежищах, спасаясь от космопланетарных катаклизмов, унеся с собой и свои универсальные знания. В процессе изучения определенных материалов Борис Яковлевич увлекся не только историей далекого прошлого, но и потустороннего настоящего. Он очень явно осознавал по ходу своих изысканий, что он не одинок в желании познать непознанное, натыкаясь на некоторые интересные статьи и научные работы своих коллег по иномирию. Чего только стоила история с Тунгусским взрывом в 1908 году, каких только не было версий, и метеорит, и космический корабль, и ядерный взрыв, хотя последнее более вероятно, в особенности учитывая масштабы разрушений в тайге на сотни километров. А вспышка была видна на тысячи километров, о чем есть множество свидетельств. И более того, местные народы по предупреждению своих шаманов ушли из района под каменной Тунгуски за несколько дней до события. Но еще раньше оттуда ушли все звери. По этой тематике у Бориса Яковлевича, конечно же, были свои мысли и свои теории. Касательно гиперборейской составляющей, он не спешил делиться своими мыслями с окружающими, готовя к выпуску научно-популярный труд в приключенческом жанре. Но он не торопился заканчивать, а уж тем более издавать свою книгу. Время еще не подошло, как считал Борис Яковлевич. Вообще-то Борис верил в теорию вероятности, относительно которой мы во Вселенной просто не можем существовать одни, потому что подобных галактик множество. Более того, ссылаясь на вполне научную теорию симметрии, наш мир не был трехмерен, а как минимум был одиннадцатимерен, особенно учитывая то обстоятельство, что мы не просто не одиноки абстрактно, ища пришельцев извне, а мы с ними просто сосуществуем на одной планете, не видя друг друга, так как наша кормилица Земля может вместить в себя 3 трехмерных мира плюс 2 промежуточных, так называемых переходно-астральных. И эта теория была для него не как научный факт, а как данность. Рассматривая более подробно строение нашего мира, можно вполне явственно представить Землю как 3-этажный дом с 2 переходными измерениями, где мы сосуществуем параллельно, время от времени пересекаясь в определенных точках, так называемых порталах. Отсюда и часто упоминающиеся рассказы об НЛО, дошедшие до нас еще со времен фараона Тутмоса, шумеров, древнего Китая. Подобное описание есть даже в библейских историях. Библию вообще нужно считать исторической книгой, но с определенной иносказательностью, понятной только думающему человеку, ведь библейские сюжеты переплетаются с канвой определенных исторических событий. Но, как считают многие правительства и религии мира, подобные умозаключения вредны для большинства смертных. Об этом писал своему учителю Аристотелю еще великий Александр Македонский, отправляя очередные свитки с гиперборейскими, египетскими и шумерскими знаниями в Грецию. И это вполне логично, так как во все времена немногие из людей могли себе представить даже 3-мерное измерение, не говоря уже об 11-мерном. К тому же большинство населения Земли и не желает забивать себе голову подобными умозаключениями. Для многих людей собственная утроба и наслаждение – главный стимул их существования. В котле нашей повседневной земной обыденности страсти, охватывающие нас, летят впереди судьбы стрелой, выпущенной кем-то свыше, где наконечником является человеческая душа. Это то непонятное, что постоянно толкает одухотворенную личность к познанию себя во Вселенной, мешая наслаждаться простым бытием. Борис Яковлевич относился к последнему типу людей, которые на протяжении почти всей своей жизни пытаются найти ответы на сакральные вопросы мироздания, внутреннего понимания себя и своей души. Прочесывая труднодоступные районы Севера, километр за километром, Борис Яковлевич прежде всего пытался найти себя, полагаясь в своих изысканиях лишь на свою интуицию и на негласную статистику таинственных случаев тех регионов, где ему доводилось побывать. Он старался из года в год пополнить багаж своих знаний в увлекательных экспедициях, собрав коллекцию загадочных камней с неведомыми древними письменами. Правда, многие экспедиции не всегда давали ожидаемый результат, но всегда вселяли определенную надежду, что именно в следующем году будет найдено что-то такое, что перевернет человеческое мировоззрение в вопросах своего истинного происхождения и заставит людей взглянуть на мир более открытыми глазами. Именно в том, что рано или поздно это произойдет, Борис Яковлевич не сомневался ни на миг, следуя к своей заветной цели шаг за шагом. Многим своим коллегам Борис Яковлевич казался современным Дон Кихотом, сражающимся с ветряными мельницами истории. Над ним откровенно посмеивались, принимая его увлечение за блажь, и даже в собственном институте терпели только лишь как специалиста в иной научной области. В стенах их НИИ Бориса Яковлевича поддерживал целиком и полностью лишь Михаил, став его не единственным, но самым перспективным учеником.